Егор проснулся в 8 часов. Баба Маша еще спала. Будить он ее не стал. Вчерашний день прошел удачно. Отпуск был получен. Они болтали с владелицей магазина больше 2 часов. Пили чай и читали хронику новостей. Не хотелось ему стеснять бабу Машу. Но и отказать тоже не мог. Спустя несколько часов после того, как Егор с бабушкой закончили утреннюю трапезу, он решил пройтись по поселку. Баба Маша чуть не плакала, опустив голову. «Ну-ну, не надо. Свидимся еще!» Он поцеловал бабушку и обнял. Будто она ему была самым родным человеком. Проходя мимо старых, заброшенных домов, Егор вспомнил себя в далеком 88-м. Вот тот дом, где когда-то жила тетя Аня, сестра отца. Сейчас она далеко, где-то на Сахалине. Он смотрел на обломки старинного дома, и ему вдруг стало грустно. «Куда же ушло мое детство?» Чтоб вновь попасть туда. Оно уйдет неслышно, пока весь город спит, и писем не напишет, и вряд ли позвонит. Все детские годы Егор жил без забот, правда и приключения у него были. Одно другого страшнее. То шпана какая-то пытается его избить, то с обрыва падал в море, когда они с родителями отдыхали на Дальнем Востоке. Хорошо еще, что отец научил его плавать с 4 лет. «Видимо, ангел-хранитель оберегает меня с самого рождения», – раздумывал он, вспоминая те злополучные дни. Но все-таки хороших воспоминаний у него было больше. Вдруг его внимание привлек женский стон. Егор пошел на звук. Во дворе 5-этажного дома полулежала молодая девушка, лет 24. Судя по всему, она изнемогала от жуткой боли в левой ноге. «Что случилось?» — спросил Егор. «Да ничего страшного. Просто вот ногу подвернула. Ой, проклятые каблуки». «Давайте я помогу вам». Егор подошел к ней ближе и попытался поднять. «Ай! Простите, пожалуйста». «Нет-нет, ничего. Спасибо. Сейчас уже все пройдет. Я все не хорошо. Могу вас оставить. Давайте я вас домой провожу. Вы на каком этаже живете?» «На 5-м». Егор взял девушку за руку. Наконец, они дошли до квартиры. Девушка достала, наконец, ключ и открыла дверь. Посмотрела на своего нового спутника. «Ой, знаете, мне так неловко. Я навязалась вам вот на свою голову». «Не надо, все хорошо». Он помог ей снять обувь и заметил, что каблуки были полностью сломаны. «Да, работа тонкая, сразу видно, китайцы постарались. У вас есть инструменты?» Девушка недоуменно посмотрела на него. «А, вон там, в шкафу, справа от вас». Давайте сначала я доведу вас до комнаты. Нет, я... Она еще что-то хотела сказать, но, сделав шаг другой, чуть не свалилась на пол. Егор аккуратно подхватил ее. «Ну вот, видите, вы еще не окрепли!» Девушка согласно кивнула. Егор довел ее до уютной комнаты. По всем углам были расположены разные аппараты, приборы, два компьютера. «Как в лаборатории», — улыбнувшись, подумал Егор, и вдруг вспомнил предсказание бабы Маши. «А что-нибудь не так?» — спросила девушка, увидев задумчивое лицо незнакомца. «Нет, нет, нет, все хорошо. Давайте я вам помогу сесть». Он усадил девушку на кресло. «Сейчас я подправлю вашу ногу. Не бойтесь, больно не будет». Егор положил свою руку к больной ноге, что-то пошептал и начал массировать. Девушка сидела ровно. Каждое прикосновение руки незнакомца казалось ей таким мягким, словно прохладная вода излечивала ее раны. Прошло полгода с тех пор, как Егор поселил в соседскую квартиру бабушку Машу. Она научила его заговорам и разным штучкам, снимающим боль и всякие хвори. Его руками, казалось, управляли невидимые силы. Наконец, он закончил обряд исцеления. «Ну как? Вам лучше?» Девушка неуверенно пошевелила стопой и с удивлением и благодарностью посмотрела на Егора. «Вы волшебник!» «Вы пока отдохните, а я сейчас приду». Егор нашел инструменты, лежащие в шкафу, и принялся за починку каблуков. «Принимайте работу, мадам!» – торжественно объявил незнакомец, поставив перед девушкой обувь. Она взглянула на починенные каблуки и, не удержавшись, поцеловала спасителя в щеку. Тот улыбнулся и пожал ей руку. «Ой, а скажите, а сколько я вам должна?» «Не надо. Это дело чести. Я не мог оставить вас в таком состоянии». «А как зовут вас, молодой человек?» «Егор». «А я?» С благодарной улыбкой представилась девушка. «Мой отец – великий изобретатель, а я его последовательница. Сейчас он живет в Лондоне, руководит фирмой, изобретающей разные чудеса, типа вот разных разгадывателей снов или машин времени. А я следую его примеру. У меня есть как раз сейчас готовая работа. Я все делаю по схеме отца, когда он еще жил здесь». Ая указала на стоящий возле стены здоровенный аппарат, похожий на движущуюся лестницу. Слева и справа у него были ручки, напоминающие перила. Спереди – стенка для опоры. Выше находился объектив, напоминающий экран цифрового фотоаппарата, а ниже – панель с кнопками. «Очень интересно. А в прошлое эта штука может отправить?» «Отец мне рассказывал, что если правильно создать код, то нужно попасть не только в прошлое, но и даже в далекую глубь веков. Вот только я вот еще как-то до этого не дошла. Вот создала код с 1930 года». «То есть, если верить программному коду, я могу попасть в 1980-й?» «Возможно, пока вот еще аппарат не испытывался». Через час оба уже говорили друг другу «ты». Егор рассказывал о своей жизни, о соседке бабе Маше, о работе. Айе он очень понравился. «Я так хочу вернуться в прошлое. Туда, где я был счастлив и весел. Туда, где живут мои близкие». «Хочешь, мы попробуем испытать аппарат?» Егор представил, как он увидит мать, отца, тетю Аню и тетю Таню, как сразиться с уродской шпаной, которая била его. «Давай попробуем», — решился наконец он. снова прошлое рядом. Кто-то пел песню мне в зимний вечер когда-то, словно в прошлом.